Глава 29. Над тесной кельей, занимаемой Маем, было нечто вроде палатей, но они были так низки, что человек даже небольшого роста не мог там стоять. Вот тут-то и поместился Лекок. Это было в то время, когда арестант совершал свою ежедневную прогулку. Проникнув туда ползком, Лекок немедля принялся устраиваться для наблюдений. Пока он работал, пробивая себе отверстие, директор тюрьмы и Живроль, стоя на пороге, посмеивались над ним. «Итак, Лекок, — сказал директор, — вы устроили себе обсерваторию?» «Да, вы не ошиблись. Но вам же будет здесь неудобно. Наоборот, мне будет здесь так удобно, что вы себе не представляете. Я захватил толстое одеяло, постелю его на пол и лягу». «И что же вы? День и ночь не будете спускать глаз с отверстия?» «Да, сударь, и день, и ночь». Генерал разразился громким, но принужденным смехом. «Слушай, — сказал он Лекоку, — мне тебя жаль». «Может быть. Знаешь, на кого ты похож, подсматривая в эту дыру за обвиняемым? Ты мне напоминаешь одного из тех старых глупцов-натуралистов, которые подкладывают под стекло всяких насекомых и всю жизнь рассматривают их движения через увеличительное стекло». Лекок кончил свою работу и встал. «Никогда сравнение ваше еще не было более точным, генерал», — сказал он. «Вы угадали. Своей идеей я обязан именно этим натуралистам, к которым вы так дурно относитесь. Изучая насекомые, эти ученые, умные и чрезвычайно терпеливые люди, изучали их нравы, привычки, инстинкты. И то, что они наблюдали у насекомых, я буду наблюдать у человека». «Ого-го», — произнес директор, немного удивленный. «Да, это так. Я хочу узнать тайну этого человека. Я ее узнаю. Я в этом поклялся. Как бы невелика была его энергия, невозможно, чтобы на него не нападала слабость. Я в эту-то минуту буду тут как тут. Я буду тут, когда силы станут изменять ему, когда он, думая, что он один, сбросив свою маску, забудется на минуту, произнесет пусть во сне опрометчивое слово: я буду тут». «Поистине, — сказал директор, — у вас большое мужество». «И очень бесполезное», — пробормотал Живроль. И хотя пробормотал он это самоуверенно, но в душе был не очень спокоен. Он был взволнован непоколебимой смелостью Лекока. «Если этот новичок прав, как смешон буду тогда я, оракул всей префектуры», — подумалось Живролю. Он поклялся, что использует все средства, чтобы помешать Лекоку. Наконец Лекок остался один. Он приник к отверстию сперва глазом, а потом приложил ухо. В этом положении он отлично видел почти всю комнату: дверь, постель, стул и стол, и только одно маленькое пространство у окна не было ему видно. Дверь отворилась, и обвиняемый явился со своей прогулки. Он был очень весел и кончил рассказывать какую-то весьма занимательную историю, ибо страж остановился на минуту и дослушивал ее. Лекок был в восторге. Он слышал и видел теперь все самым отличным образом. Наконец тюремщик вышел. Май прошелся по комнате взад и вперед, потом сел, открыл стихотворение Беранже и на протяжении целого часа был углублен в изучение одной из песен великого поэта. Но вот он отложил книгу и бросился в постель. Только к ужину он встал и поел. После ужина он снова принялся за изучение песни и лег только тогда, когда погасили огонь. Лекок, однако, не оставлял наблюдений. Он теперь слушал, но был обманут в своих ожиданиях. Май ворочался на своем тюфике и временами как-то странно охал. Можно было подумать, что он рыдал, но, увы, он не произнес ни одного слова. Наутро обвиняемый встал очень поздно, но, услышав в 11 часов звонок к утреннему завтраку, вскочил одним прыжком и, сделав несколько антраша по комнате, запел во весь голос: «Диоген, под твоим плащом, свободный и довольный, я смеюсь, я пью, не стесняясь». Он замолчал только тогда, когда к нему вошел тюремщик. Так прошел день, другой, третий. Май пил, ел, спал и чистил свои ногти. Расположение его духа было всегда одинаково, какое бывает у человека простодушного и весьма скучающего. А, впрочем, Лекок не отчаивался, в особенности потому, что заметил, каждое утро во время раздачи порции обвиняемый постоянно повторял свою песнь о Диогене. «Очевидно, — думал Лекок, — эта песня — сигнал, и что-нибудь происходит у окна в это время. Мне этого не видно. Завтра узнаем об этом». На другой день он выхлопотал удаление Мая и вместе с директором тюрьмы вошел в комнату арестанта. «Что вы хотите мне показать?» — недовольно спросил директор. «Может быть, ничего, — отвечал Лекок, — а может быть, что-то очень важное». В 11 часов он запел песню «Диоген под твоим плащом», и только он начал второй куплет, как шарик, скатанный из хлеба величиной с пульку, ловко брошенный снизу в окно, покатился прямо к их ногам. Если бы гром и молния разразились бы и разбили келью Мая, то, вероятно, это не поразило бы так директора тюрьмы, как поразил его этот невинный шарик. Он словно окаменел, открыл рот и вытаращил глаза. За минуту до этого он готов был ручаться своей плешивой головой за секретность кельи. И вдруг тюрьма его обесчещена, поругана, осмеяна. «Записка», — повторил он с рассеянным видом, — «записка». С быстротой молнии Лекок поднял послание. «Я вам говорил правду, что у вас охрана в заговоре». Восклицание Лекока вывело директора из остолбенения, которое перешло в бешенство. «А? Каково? Мои арестанты переписываются!» — кричал он, заикаясь от злости. «А стража исполняет обязанности курьеров! Клянусь богом, это не пройдет даром!» Он бросился было к двери, но Лекок остановил его. «Что вы хотите делать?» «Я хочу собрать всех служащих, объявлю им, что между ними есть предатель, изменника, чтобы они мне его выдали, а затем накажу его. Если же в 24 часа виновный не сыщется, весь персонал к черту!» Он опять хотел выйти, но Лекок снова остановил его. «Успокойтесь, подождите, пока к вам вернется хладнокровие. Очень может быть, что виновный не принадлежит к числу служащих. Может быть, это один из арестантов, которые помогают страже при раздаче завтрака». «Что за дело?» «Извините, но дело очень важное. Если вы нашумите, нам никогда не открыть истины. Изменник не так глуп, чтобы выдать себя. Он более не повторит того, чего мы были сегодня свидетелями. Скроем это, подождем. Лучше устроить строгий надзор и поймать негодяя с поличным». Замечания были логичны, директор сдался. «Будь по-вашему», — сказал он, вздохнув, — «подождем. Но посмотрите, что в этом шарике?» «Я предупредил Сеглюмера, что сегодня, вероятно, будут новости. Он ждет меня в своем кабинете, я хочу доставить ему удовольствие. Пусть он откроет этот хлебный конверт». «Что нового?» — спросил с волнением Сеглюмер, заметя по лицу Лекока, что новости есть и даже очень важные. «Гоге!» — секретарь готов был держать пари, но, к сожалению, было не с кем. Сам же у себя Гоге не хотел выигрывать. Вместо ответа Лекок положил на бюро шарик, в котором заключался тоненький сверток бумаги. Сеглюмер развернул бумагу и расправил. «Записка написана цифрами», — сказал он. «Этого надо было ожидать», — заметил Лекок спокойно. Он взял из рук пристава записку и произнес все цифры в том порядке, как они были написаны, разделенные запятыми. 225, 15, тройка, 25, двойка, 16, 208, пятерка и так далее. «Вы надеетесь прочитать эту записку?» — спросил Сеглюмер. «Я готов держать пари, что обвиняемый и его сообщник употребили систему двойной книги. Эта система проста. Корреспонденты выбирают какую-нибудь книгу, каждый из них достает себе по экземпляру. Тот, кто хочет написать, открывает книгу на удачу и записывает номер страницы. Затем ищет на этой странице слово, нужное ему. Если это слово стоит 20-м на этой странице, он ставит цифру 20 и начинает считать до тех пор, пока не найдет следующего нужного слова. Получающий такую корреспонденцию отыскивает указанную страницу и затем под каждой страницей находит слово. Май — арестант. У него только одна книга. Это «Песни Беранже». «Я побегу за ней сам!» — вскричал директор. «Прошу!» — остановил его Лекок. «Примите все меры предосторожности, чтобы Май не заметил, что книгу трогали. Если он уже вернулся, удалите его под каким-нибудь предлогом». Директор побежал и через четверть часа вернулся с книгой в руке. Лекок отыскал страницу 225 и начал считать. 15-е слово на странице было «я», 3-е слово «ей», 25-е «передал», 2-е «вашу», 16-е «волю». Итак, в 5 цифрах уже был смысл. «Я ей передал вашу волю». Все трое, присутствовавшие при этом опыте, пришли в восторг. «Браво, Лекок!» — закричал Сеглюмер. «Я не буду больше держать пари за Мая», — подумал секретарь. Лекок продолжал считать и вскоре дрожащим от счастья голосом прочитал следующее. «Я ей передал вашу волю. Она покоряется. Наша безопасность обеспечена. Мы ждем ваших приказаний, чтобы действовать. Надейтесь, бодритесь».